Что вот эти дворняги, остатки нашего супа, если бы она не подыхала с голоду? И всегда так было. Кому-то отрубают голову, а у двоих толпе на площади перед эшафотом в это время первая любовь. Кто-то любуется живописным...